Глава шестая. Когда в аптеке стало пусто, мужчина подошел к прилавку и улыбнулся. «Спасибо, что выгнали нахала», — вежливо сказала Алиса. «Но вам не следовало называться моим мужем». «Меня зовут Алексеем», — еще шире расцвел в улыбке мужчина. «А вас, Алиса. Может, судьба? Вот зашел сюда случайно и остолбенел. О такой женщине, как вы, я мечтал всю жизнь». Провизорше стало жарко. «Откуда вам известно мое имя?» «Так вот ваш бейджик», — засмеялся Алексей. «Алиса Палкина, заведующая. Думается, Алиса Кононова будет звучать лучше. Это моя фамилия». «Пошутили и хватит», — попыталась рассердиться провизор. «Что желаете?» Алексей вынул из барсетки коробочку. «Вот. Знаете такое лекарство?» Алиса кивнула. «Да, Фемара. Препарат, сделанный швейцарской компанией «Новартис». «Почтенная фирма производит качественные средства. Нареканий на ее продукцию нет. Фемару используют для терапии рака молочной железы. Это новое средство. От других препаратов Фемару отличает то, что ее можно принимать долго. К тому же она помогает и женщинам с прогрессирующим раком молочной железы. Впрочем, извините за лекцию. Вам нужна Фемара?» «Нет-нет», — остановил Алису Алексей. «Я хочу вернуть лекарство». «В каком смысле?» — удивилась заведующая. «Медикаменты нельзя снова вернуть в аптеку. На этот счет имеется специальное постановление, могу показать. В нем четко оговаривается момент, что возврат лекарств не может быть произведен, даже с большой симпатией к вам никак не могу. Мы работаем в строгом соответствии с законодательством». «А если бы вы были моей законной женой?» Алиса покраснела по самые уши и сделала серьезное лицо. «Даже если бы была вашей законной женой». «Вам так идет быть строгой?» «Не пытайтесь кокетничать. Я действительно вряд ли смогу вам помочь». «Верю вам», — кивнул Алексей. «Извините меня, сам должен был сообразить. Право, глупо, что пришел в аптеку. Понимаете, живу в коммуналке с соседкой, вполне еще молодой дамой, ей 50 не сравнялось. Все бы ничего, отношения у нас прекрасные. Елена меня частенько супом угощает». «Онкология — тяжелый крест», — кивнула Алиса. «Но отчаиваться нельзя. Наука идет вперед семимильными шагами. Вот Фемару изобрели. Отличное средство. Многим помогает. Теперь рак не приговор. Но почему вы Фемару вернуть хотите?» «Да нет у Елены никакого рака», — отмахнулся Алексей. «У нее канцерофобия, причем в тяжелой форме. Слышали про такую беду?» «Конечно», — кивнула Алиса. «Боязнь онкологического заболевания. Человек скупает всякие лекарства, совсем ненужные ему, глотает пилюли и постоянно проходит множество различных обследований. Самое ужасное в подобной ситуации – большинство таких людей убеждают себя в том, что смертельно больны. Они перестают замечать, как прекрасна жизнь». «Верно», – согласился Алексей. «Все вы правильно говорите, но дело в том, что Елена в последнее время просто сумасшедшей стала. Позавчера принесла домой упаковок 20 лекарств, не меньше, и говорит, вот, начну пить и точно не заболею». «Сочувствую вам. С такой соседкой трудно». «И не говорите», — пригорюнился Алексей. «У нее вся зарплата на таблетки уходит. Еле-еле уговорил ее их не принимать, оставить лишь витамины. Елена вроде согласилась, но я же хорошо знаю, что онкологические препараты дороги. Вот и надумал вернуть Елене деньги. Собственно, уже вернул, сказав, что отнес лекарство назад в аптеку. Только я и сам не богат, потому решил все же попробовать возместить потраченное. Да вы гляньте», — уговаривал он сейчас Алису. — Упаковки запечатаны, их никто не открывал. — Хорошее средство, очень кому-то нужное, — вздохнула Алиса. — Но не могу его принять, даже не просите. — Ладно, — грустно кивнул Алексей. — Если честно, уже в пятую аптеку заглядываю, и везде отказывают. — Подождите, — воскликнула Алиса. — У меня есть одна постоянная клиентка, Лика Смирнова. У нее больна мама, женщины нуждаются, многого себе позволить не могут. «Подарите их бедному человеку», — предложила Алиса. «Фемара там, кстати, придется. Молиться за вас станут. Я вижу, что оригинальная упаковка не нарушена, и чек в пакете лежит. Но на реализацию взять не могу, а Смирнова была бы счастлива. Так как? Только вам придется ей лично все передать». «Конечно, конечно», — закивал Алексей. «Всегда приятно доброе дело сделать». «Сейчас позвоню», — обрадовалась Алиса. «Лика мигом примчится». «Я на работу тороплюсь», — сказал Алексей, — «а вечером загляну, около 9. Пусть ваша знакомая в это время придет». Ровно в 21:00 Кононов снова возник у прилавка. Лика, которая пришла заранее, бросилась благодарить доброго самаритянина. Когда Смирнова, пообещав поставить в церкви свечу за здоровье Алексея, прижимая к груди упаковку с фимарой, убежала к больной маме, Кононов вдруг спросил у Алисы: «Вы уже свободны? Пойдемте в кино». Через пару недель Алиса не могла понять, как она раньше жила без Лёши. Кононов оказался человеком простым, рукастым, ловко управлялся с бытовыми трудностями. Теперь у Палкиных в ванной не капал кран, утюг исправно грелся, телевизор бойко переключался с канала на канал, в туалете больше не рычал бачок. Кавалер не гнушался в 7 утра вскочить с дивана, чтобы отвезти Алису на службу, и она теперь не толкалась в вагоне метро, ехала с комфортом в автомобиле, слушая приятную музыку. За продуктами они ходили вместе. Алиса вышагивала впереди со списком в руке, сзади тянул сумки Лёша. А еще он был внимателен, покупал любовнице мелкие грошовые сувенирчики, вроде керамических статуэток китайского производства. Но ведь, как известно, недорог подарок, дорога любовь. А через 32 дня после знакомства Алёша произнес фразу, которую многие женщины ждут от своих сожителей годами. «Дорогая, стань моей женой». Алиса моментально ответила согласием. Ее не смутило, что жених в данный момент без работы. Кононов долгие годы трудился на хлебозаводе, но потом предприятие захерело, и основную часть сотрудников отправили в бессрочный отпуск. Но Алёша не пал духом. Начал подыскивать новое место, зарабатывая пока на жизнь частным извозом. Будущий муж Алисы имел старенькие «Жигули». Не пугало Алису и то, что Лёша обретается в коммуналке. У неё-то трёхкомнатная квартира, места хватит всем. И дело стало стремительно идти к свадьбе. Весь более чем узкий круг друзей Алисы одобрил ее выбор. Алёша познакомил будущую жену с двумя своими родственницами, простыми деревенскими бабами Полиной и Верой. «Родители мои из деревни Волкино. Не «о» на конце, а буква «а», — пояснил Лёша, везя Алину на свою малую родину. «И отец, и мать давно покойные пили, прости господи, без удержу. Вот и ушли на тот свет. Довольно молодыми. Батяню в драке топором убили, а маменька до белой горячки дошумелась. Я по этой причине в рот капли не беру, насмотрелся в детстве. Все сделал, чтобы в Москве устроиться. И ведь повезло, даже комнату получил. Поля мне двоюродная сестра, а Вера — тетка, хоть возраст у них примерно один. Дедушка Шалун виноват, 6 раз женился. Я потом тебе объясню наши семейные коллизии». Родственницы приняли Алису радушно. Выставили на стол нехитрые угощения, а потом Вера, всплакнув от умиления, благословила пару иконой. Расписались молодые без особой помпы в районном ЗАГСе. Свадьбу играли в небольшом кафе. Все расходы взял на себя Лёша, он же настоял на покупке белого платья и фаты для Алисы. «Глупо, наверное, смотреться буду», — сопротивлялась невеста. «Не девочка уже». Лёша обнял любимую. «Свадьба — такое важное в жизни событие, пусть она станет праздником. Потом детям фотки покажем». Торжественный день прошел как по маслу. Явились почти все приглашенные, в основном коллеги Алисы. Со стороны Алёши присутствовали Поля и Вера, облаченные в неудобные и непривычные им парадные платья. Мужнина родня, стесняясь, преподнесла конверт, в котором лежали $3000. «Вы с ума сошли?» — подскочила Алиса, увидев громадную сумму. «Такие деньжищи ни за что не возьму». «Не обижай нас», — тихо прошептала Вера. «Из всей родни один Лёшка у нас остался. Копить-то не для кого», — добавила Поля. «А мы хорошо зарабатываем. От фабрики на домницы. Платки кружевные вяжем. Их иностранцы, знаешь, как хватают. Не успеваем делать». В общем, жизнь могла показаться Алисе невероятно счастливой, кабы не Кира. Тёща как-то сразу не взлюбила зятя. Сначала мать Алисы делала вид, что не замечает Алёшу. Затем начала просто откровенно нарываться на скандал. Она беспрестанно делала мужу дочери замечания, а как только Алиса приходила домой, кидалась к ней и перечисляла все безобразия. «Отвратительный мужчина, неаккуратный. Зеркало в ванной забрызгал, носки на пол бросил, съел весь хлеб, пил пиво. Как ты могла за такого замуж выйти?» «Мама», — наконец не выдержала и повысила голос Алиса, «оставь нас в покое. Мы с Лёшей состоим в законном браке. Я же не делаю тебе замечаний по поводу мужиков, которые по нашей квартире ротами ходят. Если к тебе гости заявляются, а они, между прочим, каждый день тут, я помалкиваю, хоть и не слишком приятно чужие рожи видеть». Кира растерянно моргнула. До сих пор дочь молча воспринимала все выходки маменьки, а тут вдруг решила оказать сопротивление. И она вдруг заявила: «Был бы Павел жив, он бы тебя выпорол». «Ох, мама!» — не удержалась от ехидного замечания Алиса. «Думаю, и тебе бы досталось. Хоть помнишь, как зовут парня, которого вчера ночевать приводила?» Кира зарыдала и ушла к себе, а Алисе стало гадко. Впервые в жизни она так разговаривала с матерью. Вечером, когда домой приехал Алёша, сказала ему: «Ты уж не обращай внимания на Киру». «Ерунда», — улыбнулся муж. «Моя маменька еще не то творила, я ко всему привычен. Все же попробую с тещей подружиться». «Боюсь, тебе это не удастся», — грустно покачала головой Алиса. Мама отчего-то стала очень злой. «Попытка не пытка, может и получится», — решительно ответил Алексей. Спустя 2 недели Кира, совершенно трезвая, заглянула к Алисе в комнату и тихо спросила: «Ты одна?» Дочь отложила журнал. «Да». «Чего не на работе?» «Выходной у меня». «А этот где?» «Алёша работает», — мирно ответила Алиса. «Так его же с хлебозавода вытурили», — начала ссору мама. «Верно», — решила не поддаваться на провокацию дочь. «Алёша ищет новое место. А пока, чтобы не быть нахлебником, на машине бомбит. Каждый вечер меньше 1000 рублей не привозит. А вчера вообще $100 получил». «Кто ж ему столько отвалил?» — уперла руки в боки Кира. «И за что?» Алиса очень хорошо понимала, что мать привычно ищет повод для скандала и лучше всего прекратить разговор. Но как это сделать? Если не отвечать Кире, уткнуться в журнал, маменька завизжит: «А, не хочешь общаться?» Ежели поддерживать беседу рано или поздно, Кира все равно отыщет что-то обидное для себя и вновь разгорится ссора. Впрочем, сейчас мать выглядела трезвой, и Алиса мирно пояснила: «Мужчина из ресторана вышел, не захотел пьяным за руль садиться, а тут Алёша подвернулся. Просто повезло». «Кому?» — поджала губы Кира. «Алёше». «Негодяй. Ограбил человека. Надо же. $100 взял. Ясное дело, выпивший собой не руководит, а он воспользовался». «Мама, перестань». «Нет, я скажу всю правду». «Лучше иди посмотри телек». «Нет, ты будешь меня слушать». «Я хочу отдохнуть». «Отчего ж ты устала, а? Муженька ублажала, да? Ишь, секс-машину нашла», — заорала Кира. Алиса молча встала, схватила кофту и пошла к двери. Кира побежала следом. «Ты куда?» «В аптеку». «Зачем?» «На работу надо». «Только что ведь сказала, выходной сегодня». «Забыла об одном деле». «Врешь, просто не хочешь с матерью разговаривать». «Да», — резко ответила Алиса. «Именно так». Она думала, что Кира сейчас оскорбится и уйдет к себе, но матушка встала у двери и, загораживая собой выход, заорала: «Дура! Он тебя обманывает!» «Мама, пропусти!» «И не подумаю. Между прочим, твой Лёша ко мне пристает. Да-да, так прямо лапы и тянет. Жены дома нет, Алиса идиотка на работе топчется, а супруг сюда прируливает. И ну меня соблазнять!» Алиса безнадежно привалилась к стене. Все понятно. У матери начинается слабоумие. Увы, сия напасть часто подстерегает пьющих женщин. «Говоришь, он вчера 100 баксов вечером заработал», — шипела между тем Кира. «Да они у него еще днем имелись. Заявился в 3 часа, сел на диване и начал со мной муси-пуси разводить. Ах, ах, Кирочка, расскажите мне о себе. И 100 баксов в портмоне были». «Откуда ты знаешь?» — вышла из себя Алиса. «Лазила по карманам?» Кира осеклась, но потом решительно продолжила. «Случайно увидела. А тебе не мать подозревать надо, лучше за мужем проследи. Он ко всем бабам щупальцы протягивает, под меня клинья подбивает». Алиса оттолкнула Киру от двери, выбежала на улицу и до приезда Лёши бродила по двору. «Ты чего гуляешь?» — удивился муж. Жена рассказала ему о скандале. «Так ведь все правда», — растерянно ответил Кононов. «100 баксов мне парень дал в 1 час дня, он пьяный из трактира выпал, уж не знаю, почему в это время нажрался. Отвез я его и решил домой зарулить, чаю попить. Смотрю, Кира злая, надумал к ней подлизаться и затеял разговор, стал про жизнь расспрашивать. Пожилые люди ведь любят подобные беседы, а она взбеленилась, я и уехал снова на заработки. Слушай, «А почему у вас семейного альбома нет?» Алиса пожала плечами. «Папа у меня странный был, фотографироваться не любил. Мама рассказывала, что когда они в Москву перебрались, то ящик потеряли, а там, кроме всяких вещей, снимки лежали. Ну, моих бабушек и дедушек, так что ничего не сохранилось». «Интересно было бы взглянуть, какой он был, твой папа», — протянул Алёша. «Всё-таки дед нашим будущим детям. У меня тоже никаких семейных реликвий нет. Но мои-то были алкоголиками, ни о чем, кроме бутылки, не думали. Интересно, отчего Павел Иванович фотоаппарата сторонился?» «Я же тебе про него рассказывала», — улыбнулась Алиса. «Спорт, диета, работа». «А где он служил?» Алиса растерялась. «Ну, военный. А подробностей я не знаю. Слушай, ты уж больше с мамой разговоров таких не веди, она их превратно истолковывает». «Как скажешь», — кивнула Алёша. «Я ведь и правда хотел подольститься к тёще». Спустя месяц после этой беседы Лёша сказал жене. «Может, нам ребёночка завести? Нехорошо без детей. Ты как, не против?» Алиса засмеялась. «Очень даже за. Могу перестать таблетки пить». Алексей оглядел комнату, вздохнул и заявил. «Нет, пока погоди». «Почему?» «Посмотри вокруг. Обои отклеились, потолок в разводах, окна плохо закрываются и стиральная машина на ладан дышит. Разве можно младенца в сарай вносить? Надо сделать ремонт, большой, капитальный. Потом 10 лет будем спокойно жить. Купим новый холодильник, сменим плиту, сантехнику, сделаем натяжной потолок». «Замечательная идея», — одобрила Алиса. «Но неосуществимая». «Почему?» «Где денег взять, а? Не одна тысяча улетит», — вернула она мужа с небес на землю. Алексей потер шею. «Есть идея. Продам свою комнату в коммуналке. Ты там ни разу не была и не знаешь, что площадь большая и сама квартира суперская. Ее сейчас один бизнесмен купить хочет. Нас с Еленой расселить предлагает. Так вот, возьму свою долю наличкой, переоборудуем вашу площадь и родим мальчика».